Мы можем иногда приобщаться к нему, хотя не способны выразить его, подобно тому, как люди в состоянии энтузиазма или вдохновения чувствуют в себе присутствие чего-то высшего. Но не способны бывают дать себе отчет. Они обыкновенно и другим говорят, что ими нечто высшее движет, значит, имеют сознание или чувство этого высшего движущего в отличие от себя, хотя и не могут выразить его. И все мы стоим в таком же отношении к Верховному Существу. Когда мы всецело устремляемся к Нему чистой мыслью ума, то чувствуем, что Он есть внутреннейшая основа самого ума, начало сущностей и всего истинно сущего, что Он выше, лучше, совершеннее всего сущего, выше чувства, выше разума, выше ума, что Он есть виновник всего этого, не будучи сам ничем из всего этого. Таким образом, когда мы вдохновлены и проникнуты божеством, мы видим не только нус, но также и первоединый. Когда мы таким образом находимся в контакте с божеством, мы не можем рассуждать или выражать виденное в словах. Это приходит позже. В самый момент такого соприкосновения душа, внезапно озаренная светом, верует, что узрела его, что этот свет исходит от него, и что в нем он сам первоединый блеснул ей. Да и должна душа веровать, что он в этот момент озаряет ее, как и из других богов кто-либо иногда освещает хижину того, кто его призывает. Должна веровать, потому что сама она во тьме остается, если он ее не озаряет. Душа остается без света, когда лишена присутствия Божия. Когда же Бог озаряет ее, она достигает того, чего ищет. Истинная цель существования души в том и состоит, чтобы быть в общении с этим светом, созерцать этот свет через него самого, а не через какой-либо посторонний свет, подобно тому, как солнце мы видим посредством его собственного света, так и божество. Душа может и должна созерцать только посредством того света, которым оно ее озаряет. Но как этого достигнуть? Отложи все.